повешен. Но специальная особо секретная комиссия еще долго билась над вопросом о том, что делать с Герасимовым. Большинство стояло за предание его военному суду, и только личное вмешательство Столыпина предотвратило создание нового скандального процесса. Но уже сама возможность разговоров на эту тему достаточно ясно говорит о том, какая обстановка создалась после дела Азефа на верхах политической полиции. Полное разложение, полное недоверие ко всем на этих верхах с одной стороны, глубочайшая дискредитация во всем мире с другой. Такова была месть Азефа-провокатора той системе, которая создала возможность его появления на свет Божий. Но отомстил он не одной только полиции. Когда сомневаться в факте его измены стало невозможным, среди эмигрантов-террористов поднялась агитация за необходимость восстановить честь террора. Особенно горячо вел ее Савенков. Путь он признавал только один. Надо восстановить боевую организацию и на деле показать, что еще есть террористы, что еще возможен террор. Только таким путем, говорил он, будет смыто пятно, наложенное Азефом. На его призывы откликнулись многие, из рядов которых Савенков заботливо отобрал 12 человек для своего отряда. Среди них был целый ряд людей с большим революционным прошлым: Прокофьева, Климова, Слетов, Чернавский. Не было ни одного, у кого за плечами не стояло бы тюрьмы, ссылки, каторги. Многие уже раньше принимали участие в боевой работе. В их походе было что-то, что заставляло вспоминать известную картину «Последняя атака наполеоновской Старой Гвардии». Как и там, здесь шла в борьбу не зеленая, не обстрелянная молодежь. Все были людьми, если не посидевшими в боях, то, во всяком случае, уже видавшими смерть, уже смотревшими ей в глаза. Казалось, им и теперь смерть не может быть страшна, что они, как старая наполеоновская гвардия, могут или умереть, или победить, но никогда не свернут с намеченного пути, никогда не остановят коней, пущенных в последний бег. На деле вышло совсем иное. Последняя атака кончилась хуже, чем ничем. Здесь важно было не только то, что среди отборных 12 целых трое оказались предателями, которые или состояли уже на службе в полиции, или поступили на нее во время своей работы в отряде. И это в то время, когда в старой боевой организации не было ни одного предателя, конечно, кроме самого Азефа. Быть может, более симптоматичным было то, что и у самого Савенкова, автора идеи этого последнего похода, не нашлось силы пойти на риск своей головой. Он бесцельно метался по загранице, тратил большие суммы из партийных денег, но в Россию так и не поехал. Для того, чтобы сознательно, не в минуту увлечения, а на основе глубоко продуманного представления о своих моральных обязанностях идти на смерть, нужен огромный подъем душевной энергии, огромное напряжение нервов, выдерживать которое человек мог только при наличии большой и чистой веры. Измена Азефа внесла отраву в эту веру, убила ее чистоту. До предела натянутые струны не выдержали. «Террор не Азефом начат, не на Азефе он будет и покончен», — писал Чернов в одной из своих статей о деле Азефа, написанных в дни, когда Савенков создавал свою организацию для последнего похода. Историк, увы, принужден признать,